Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга первая. Часть первая. Начало пути. Глава первая. Свалка. Шел дождь. Густые темно-желтые капли с шипением падали на высевшиеся повсюду массивные металлические контейнеры, огромные цистерны, покрытые ржавчиной прогнившие старые бочки. Когда шел дождь, все живое пряталось как можно дальше и глубже туда, где до него не могли добраться ядовитые капли. Даже брызг хватит, чтобы прожечь плоть до кости и оставить на теле долго не заживающую рану. Испарения от яда, падавшего с неба, поднимались над землей, заволакивая все вокруг желтовато-зеленым туманом, из-за которого дальше, чем на 5 шагов, ничего не было видно. Огромная молодая крыса сидела в своем гнезде, от голода грызла куски пластмассы, валявшиеся вокруг нее. По ящику, что служил ей гнездом, барабанили капли, и крыса своим жалким разумом понимала, что она еще долго не сможет выйти на охоту, чтобы набить брюхо едой, пока дождь не закончится и земля не просохнет от отравы. Поэтому, когда сквозь испарение она разглядела фигуру человека, шедшего под дождем, она встрепенулась и приготовилась напасть. Но отрава надежнее всякого щита или доспеха защищала человека от крысы. Он брел между огромных ящиков, обходя кучи мусора. Наверное, раньше это было чем-то понятным и осмысленным, но после многолетних кислотных дождей разобраться в том, чем это являлось изначально, стало почти невозможно. Огромные гротескные холмы возвышались повсюду, но не из камня, а из пластика, металла, и лишь демоны знают, чего еще. Вот гора сломанных стульев. На ее вершине застыло что-то похожее то ли на трон, то ли на унитаз. А это уже лес арматуры. Ржавые прутья торчали во все стороны из куска оплывшего серого бетона. Странник взглянул на комок сплющенных сиреневых кабелей и прибавил шаг. Идти предстояло еще далеко. Человек ушел. Крыса долго и тоскливо смотрела в туман, в котором он скрылся, а потом, поскуливая от голода, снова принялась грызть куски пластмассы. Человек шел осторожно, внимательно глядя под ноги и обходя возникавшие повсюду лужи, в которых шипела и пузырилась отрава. Размокшая под этими каплями земля прилипала к ботинкам, и приходилось силой выдирать ногу из размякшего месива, чтобы сделать следующий шаг. Но человек, несмотря на дождь и грязь, продолжал идти. Капли дождя, не причиняя вреда, скатывались по темно-зеленому плащу, в который он был одет. От испарений и брызг его тело было надежно укрыто. На лице защитная маска с фильтром, на руках перчатки, под плащом одет комбинезон, а на ногах массивные ботинки с металлическими подошвами. Этот мир не всегда выглядел таким, но другим его уже никто не помнил. Его костюм создавался на случай химической войны и был идеален для подобных условий. Дождь усиливался, путник старался ускорить шаг, пробираясь между куч мусора, обломков и островов сгнившей техники. Наконец, обогнув очередную груду скомканных труб, в беспорядке валявшихся на земле, путник увидел то, к чему он шел все это время. Свезенные из разных уголков свалки контейнеры, в которых раньше перевозили мусор, стояли друг на друге, образуя уродливую покосившуюся пирамиду. Внутри местные прорезали проходы, и пирамида напоминала огромный муравейник. На нижних этажах выращивали еду, на верхних жили сами. Юмари не любили выбираться наружу, и их можно было понять. Огромные крысы, размерами не уступавшие теленку, представляли нешуточную опасность. Что они там жрали, можно только догадываться. Но факт оставался фактом. Крысы были, и они размножались. Добравшись до ворот, сваренных из огромных металлических пластин, покрытых многочисленными царапинами и следами от укусов, человек долго стучал, прежде чем отодвинули пластину, заменявшую глазок, и взглянули на того, кто стучался. Потом долго пытались открыть дверь. Механизм, который раньше открывал створки, давно сломался, и теперь недомерки делали это вручную, но их жалких силенок было маловато. Поэтому путешественнику пришлось им помочь и приналечь самому. Дверь двигалась с трудом, натужно скрипя, она нехотя приоткрывалась. Наконец, когда щель оказалась достаточно широкой, странник протиснулся в нее. Вдоль стен трубы, служившей тамбуром во внутреннее помещение города, как гордо называли свое обиталище местные жители, сидели те, кто помогал ему войти. Невысокие гуманоиды с бледно-зеленой кожей и большими головами. Манипуляции с механизмом ворот оказались для них слишком тяжелой работой, и теперь они в повалку лежали у входа, восстанавливая силы, побросав рядом свое убогое оружие. Тонкие металлические прутья с наконечниками из полированного стекла, несколько арбалетов и метательные дротики. Внутри странник неспешно отряхнул свой плащ, следя, чтобы ядовитые капли не попали случайно на стражников. Затем аккуратно стянул одну за другой перчатки, сунув их в сумку, которая висела у него на боку. Он вытащил горсть небольших оранжевых фруктов и протянул по одному каждому из стоящих рядом обитателей свалки. Стражники могли бы спокойно сидеть внутри и дальше под предлогом дождя. Они не обязаны помогать ему, рискуя своим здоровьем или жизнями. Но они знали, что он всегда благодарит тех, кто ему помогает. Фрукты были приняты с благодарностью. Они не росли в этом мире. Их приносил сюда только он, выменивая на безделушки, которые делали местные. Распрощавшись со стражниками, путник двинулся дальше, на ходу снимая защитное снаряжение. Сначала плащ, скрутив и бережно упаковав в сумку, потом перчатки. Наконец очередь дошла до защитной маски. Убрав свое снаряжение и закинув сумку за спину, путник продолжил дорогу. Без снаряжения он стал выглядеть уже не так грозно. Молодой парень лет 20, с русыми волосами и худощавой фигурой. Серые глаза украшали его лицо. Пожалуй, его глаза были единственным, что можно запомнить. Они скорее подошли бы старику, слишком много видевшему в своей жизни, а не юноше, едва начавшему жить. Не успев сделать и десятка шагов по коридору, путник наткнулся на местного представителя власти, Суари, ученика и помощника здешнего то ли шамана, то ли вождя, руководившего этой небольшой общиной. Обходясь без долгих приветствий, ученик негромко произнес: «Ты пришел? Это хорошо. Старик несколько раз спрашивал о тебе». «Что ему понадобилось?» «Не знаю. Мне он не говорит, но попросил сразу передать, как только ты появишься». Юноша кивнул. Сложно предположить, зачем он мог понадобиться вождю. Может, помочь с чем-то, а может, шаман соскучился по деликатесам из далеких миров, которые путник приносил сюда. Неважно. Придет время, и все прояснится, а пока не стоит строить догадки. «Что было нового с момента моего последнего появления?» — спросил он у Суари, стоявшего возле него и нетерпеливо переступавшего с ноги на ногу в ожидании подарков. Их всегда приносил ему собеседник. Ничего такого здесь не росло, и взять было негде. То, что удавалось вырастить внизу на фермах и парниках, даже близко нельзя сравнивать с теми лакомствами, что приносил с собой игрок, и потом обменивал на безделушки, которые порой удавалось находить на свалке. Ничего нового. Пара дождей, не таких сильных и долгих, как этот. Крысы сожрали трех сборщиков, искавших что-нибудь полезное за внешним кольцом. Опреснитель в оранжерее сломался. Послали поисковую партию в дальний сектор искать для него запчасти. А тут стая крыс напала. Еле успели удрать. «Меня это мало интересует», — махнул рукой странник, прерывая поток местных новостей. «Есть что-нибудь из того, что для меня важно?» «Нет. Чужаки здесь не появлялись. Ничего необычного не происходило», — четко отрапортовал ученик и... наконец получил ожидаемую награду — несколько фруктов и горсть крупных орехов. Рассовав свою добычу по карманам и оглядевшись по сторонам, не увидел ли кто-нибудь, он продолжил разговор. «Ты нам поможешь справиться с крысами? Без опреснителя весь урожай в третьей оранжерее погибнет. Нужно отыскать запчасти. Старик говорит, они должны быть где-то там». И он махнул куда-то неопределенно. «А крысы не дают спокойно их поискать». «Что взамен? Ты же знаешь, что я не помогаю бесплатно». «Ты просил Коротконогого сделать для тебя дальнозоркую трубу. Он сделал. Ты ее получишь, если поможешь собирателям добраться до старой оранжереи и будешь защищать их от крыс во время поиска запчастей». Игрок стоял, раздумывая над предложением Суари. Два малых цикла назад он действительно просил Коротконогого о подобном, и тот обещал выполнить его заказ. Для расчета он принес с собой большой запас фруктов, орехов, копченого мяса и соленой рыбы. Эти запасы еды можно обменять у местных на что-то полезное. Редкие металлы или... машинное масло, которое высоко ценят железяки. Все это Юмари выковыривали из того, что валялось и гнило здесь повсюду. Сделка, в принципе, была выгодной. С крысами он справится, ничего более опасного здесь нет. Он получит и трубку, и запас товаров для торговли. Приняв решение, он сказал коротышке, мявшемуся возле него в ожидании ответа: «Хорошо. Завтра выступаем. Но сначала ты принесешь мне то, что сделал Коротконогий. Я хочу взглянуть на его работу. Стоит ли она моих усилий? Если нет, тебе придется поискать что-то другое, чтобы рассчитаться за мои услуги. Не волнуйся, тебе понравится. Коротконогий 2 месяца корпел, выполняя твой заказ. Суари был явно доволен полученным согласием. Угроза голода на время отступила, без урожая им бы пришлось худо. Теперь проводи меня туда, где я смогу отдохнуть. Дорога выдалась нелегкой. Следуй за мной. И Суари быстро зашагал вперед. Игрок последовал за ним, поминутно нагибаясь, приседая и уворачиваясь, чтобы протиснуться в небольшие дверные проемы. Внутри город походил на огромный муравейник. Коротышки бегали туда-сюда по своим делам, держа в руках небольшие корзины, готовили пищу, что-то мастерили, куда-то спешили, карабкаясь вверх-вниз по трубам или по поручням, врезанным в бока контейнеров. Несмотря на всю суету, было видно вырождение этого народа. Тела жителей города однозначно указывали на это. У этого малыша левая рука длиннее правой, у этого слишком большая голова, у другого сросшиеся пальцы на ногах. Несчастные, живущие здесь, еще пытались бороться с этим миром, но мир умирал, и коротышки умирали вместе с ним. Хотя для игрока это не так уж и важно. Завтра предстоит прогуляться с местными на поиски запчастей для опреснителя, узнать, что там хотел старейшина, обменять припасы на металл и машинное масло, и можно покинуть этот мир вместе с его бедами. Погруженный в свои мысли, игрок незаметно добрался до убежища, которое любезно предоставили коротышке. Располагаясь королевским жестом, Суари указал на жилище, очередной ящик, приспособленный для жилья. Тряпка у входа, загораживающая проем, в углу груда тряпья вместо матраса и небольшой светильник, горевший тусклым голубоватым светом. Вот и все, что было в этом убогом пристанище. На эту ночь ему хватит, но сначала надо решить вопрос с оплатой завтрашнего похода за запчастями. «Не забудь прислать ко мне Коротконогого с тем, что он там соорудил. Если меня все устроит, завтра с утра выступаем». «Хорошо, он скоро придет!» Суари поспешил к выходу, не забыв задвинуть за собой занавеску. «Наконец-то можно отдохнуть!» С удовольствием сняв тяжелые ботинки, он бросил свою сумку возле груды тряпья и сам присел на нее. Хотелось поесть, выспаться. В этот захудалый осколок игроки заглядывали крайне редко, лишь мимоходом, и, познакомившись с местными крысами и попав под дождик, стремились как можно быстрее его покинуть и никогда больше не возвращаться сюда. Да уж, без защитного снаряжения, стоящего весьма недешево, и хорошей подборки карт призыва здесь появляться крайне опасно. Но это его принцип — искать там, где до него никто не был, идти по непроторенным дорогам, не знавшим ничьих ног. И это приносило успех. За 2 десятилетия путешествий по центральным мирам он ни разу не находил чего-то стоящего. Там и без него бегали сотни, если не тысячи игроков, едва ли не наступавшие друг другу на пятки. Голову можно сложить в любой момент, от рук дуэлянтов, в разборках кланов или благодаря местным жителям, уставшим от игроков и от их бесконечных войн друг с другом. А если еще вспомнить об охотниках? Ну, их всех в хаос. Подальше надо держаться от центральных миров, пока сил не наберешься. Прав, 1000 раз был прав волк, когда посоветовал ему убираться оттуда и искать свою дорогу к силе на окраинах. И волк не ошибся. Удача повернулась к игроку лицом. Впервые в этом мире он нашел свой первый подарок, оставшийся от предыдущих фестивалей. Он помнил волнение, когда увидел отметку на экране компаса, синий огонек, показывавший, что в 20 шагах перед ним таился дар владыки хаоса. Он никогда их раньше не видел, но помнил, как надо поступать. До этого у него был трудный бой с большой стаей крыс, чтобы завоевать доверие местных, он помогал им с их проблемами. Огромная стая буквально осадила город Юмари, не позволяя им выйти наружу. Он тогда явно переоценил свои силы и мощь карт, и пришлось спасаться бегством от разъяренной стаи, ожидая, пока компас накопит энергию для прыжка. Зыбкий туман задержал их на время, дав возможность оторваться, а потом пришлось долго прятаться среди куч мусора. Тогда он и наткнулся на дар владыки. Использовав астральный взгляд, он отчетливо увидел небольшой синий шар, висящий в метре над землей. Подойдя ближе, коснулся его и произнес: «Получить». Шар рассыпался искрами, и перед ним в воздухе появились карты. Дотронувшись до каждой из них по очереди, он перенес их в свою книгу. Это вышел хороший день, его первая находка. Были потом и другие, но это запомнилось ему больше всего. Воспоминание о прошлом прервало кряхтение возле входа. Обозначив свое присутствие, коротконогий отодвинул занавеску и вошел внутрь. Почему его так звали, легко понять, едва взглянув на его ноги. Маленькие и очень короткие, с трудом удерживающие тщедушное тело. Одет он был в какое-то подобие комбинезона, все покрытое пятнами от масла, заплатами и дырами с многочисленными карманами, из которых торчали инструменты, куски проволоки и другие малопонятные штуки. «Приветствую тебя, игрок! Я принес тебе то, о чем ты просил!» С этими словами он протянул ему чистую тряпку, в которой было что-то бережно завернуто. Кивнув коротконогому в ответ на его приветствие, игрок поспешил развернуть тряпицу и с недоумением уставился на то, что ему принесли. Толстую тяжелую трубку, чуть длиннее ладони. Повертев ее в руках, осмотрев и понажимав несколько кнопок, видневшимся на корпусе, игрок попытался что-нибудь через нее увидеть, но ничего не получилось. Поняв, что сам не разберется, игрок поднял глаза на коротконогого, сидевшего возле входа. «Ты мне что принес? Ничего не видно. Эта хреновина не работает». Пропустив мимо ушей упрек, коротышка спокойно произнес: «Нажми на самую первую кнопку и немного подержи. Загорится красный огонек. После этого прибор включится». Выполнив указание, игрок еще раз взглянул в окуляр и в этот раз отчетливо разглядел коротышку, сидевшего напротив. Он увидел даже больше, чем ему хотелось. Морщины, мелкие язвы и ожоги, почти незаметные в темноте, были отчетливо видны благодаря творению маленького гения. «Там еще две кнопки. Одна — приближение, другая — удаление. И еще одна. Если ее нажать, можно видеть в темноте. Заряда батареи хватит на 3 ваших малых цикла, если не очень часто использовать. Потом нужно заряжать. Положишь на хорошо освещенное место, где много солнца, и нажмешь сюда». Он указал на малозаметный переключатель. «Когда батарея зарядится, здесь загорится зеленый огонек. Просто и удобно». Наигравшись вдоволь с новым приобретением, довольный игрок отложил его в сторону. Зрительная труба Юмари превзошла его ожидания. Делая заказ, он и не надеялся на что-либо подобное. Подтянув к себе сумку и недолго в ней порывшись, он достал оттуда небольшой мешок, набитый изнутри крупными темными зелеными плодами, а сверху положил десяток рыбин и небольшой копченый окорок. «Это тебе в качестве награды за хорошо проделанную работу». Сглотнув слюну, коротышка с трудом отвел глаза от еды. «Я это не заслужил. Работы почти не было, я лишь заменил батарею и световой фильтр». «Бери, я сам решаю, что ты заслужил. Скажи, для чего ее раньше применяли?» «Для визуального контроля прилетавших кораблей». «Ты не знаешь, зачем ваш вождь хочет меня видеть?» «Нет, старик плох, скоро помрет, уже едва дышит, бредит часто. Сегодня опять без сознания полдня лежал. У умирающих бывают странные желания». Ответив на вопросы, недомерок бережно сложил еду и аккуратно, стараясь не уронить, понес к выходу. Игрок проводил его взглядом. Не глупо ли он поступил, отдав больше, чем его просили заплатить? Впрочем, нет. Можно себе позволить быть щедрым, если тебе это почти ничего не стоит. Всю эту еду, не считая той, что лежит в сумке, он выменял на пару десятков бусин из цветного стекла и пластика у дикарей, живущих на осколке, носящем красивое название «пляж». Довольный приобретением, игрок еще немного повертел трубку в руках, вдоволь через нее насмотрелся, а потом убрал в сумку. Пора ложиться отдыхать. Выпив из фляжки немного вина и поев, он призвал антикватор и установил защитный полог. Небольшой купол лилового цвета окутал его жилище. Теперь никто не сможет незаметно войти, не потревожив его. Разложив поудобнее тряпки, служившие ему матрасом, и положив под голову сумку, он провалился в сон. Ночь была спокойной, а утро не принесло никаких сюрпризов. Никто не пытался его убить или обокрасть. Другие игроки не появлялись. В общем, чудесная ночь, редко выпадавшая в его жизни. Возле входа уже топтался Суари, терпеливо ожидавший его пробуждения. «Вождь пришел в себя и будет рад увидеться с тобой после того, как ты вернешься со сборщиками из похода». «Хорошо. Те, кто пойдут со мной, уже готовы?» «Да, они ждут у ворот». «Тогда веди». Юмари поспешил вперед, указывая дорогу. Самому без провожатого разобраться, куда идти, было бы почти невозможно. Добравшись до ворот, он увидел тех, кого ему предстояло вести. Пару десятков недомерков, замотанных в тряпки и держащих в руках самодельное оружие. Еще раз оглядев свое грозное воинство, игрок неспешно подошел к воротам, которые уже начали открывать. Перед выходом нужно сразу подумать, что использовать. Призвав книгу, он начал просматривать карты, имеющиеся в наличии. Замранский колючий кот, сатранский быкоголов. Карт призыва немного, так что думать особо долго не приходится. Сначала присутствие жизни. Это заклинание даст возможность видеть все живое вокруг на расстоянии сотни шагов. Потом пепельный пес. Создание из огня и камня являлось наиболее сильной картой из тех, которые он нашел когда-то в карточной сфере владыки. Цербер, как он его решил назвать, был одним из любимых его созданий. На себя игрок призвал темный доспех. Он какое-то время защитит от физических атак. Пожалуй, хватит. В руки арбалет, а в активатор еще 5 заклинаний, несущих смерть, и можно выступать. Закончив приготовление, он обернулся к Юмари, неуверенно топтавшимся возле выхода. «Я пойду впереди. Вы за мной. Один из вас пусть идет рядом и указывает дорогу». Посовещавшись между собой, уродцы вытолкнули вперед проводника, который подошел к игроку и вытянул руку. «Туда!» — он указал направление, и поход начался. В общем, как игрок и предполагал, ничего сложного. Пепельный пес бежал впереди, внимательно принюхиваясь и осматривая окрестности. Недомерки шли сзади, отставая от игрока на десяток шагов, ну а он в центре своего войска, посматривая время от времени на экран компаса. Иногда приходилось сворачивать и искать другой путь. Сначала они обходили огромную лужу, еще не высохшую под солнцем. Потом напал десяток крыс. Выскочив из-под ящиков, они с визгом рванули к группе, но добежать не успели. 8 из них сгорели в пламени, выпущенном из посоха, а оставшихся убил пес, одну перекусив пополам, а второй перебив хребет ударом лапы, полыхающей пламенем. Стычка закончилась без потерь, и они продолжили поход, огибая мусорные кучи и ища проходы между контейнерами. Потом была западня. В этот раз почти 3 десятка тварей устроили им ловушку в узком проходе между 2 огромными контейнерами. Зная о них заранее, игрок поднял посох и направил его в проход. Из посоха выплыло темно-сиреневое облако, устремившееся вперед, а потом раздался визг крыс, когда облако стало разъедать их тела. Правда, вопили они недолго, кислотный туман покончил с ними быстро. И снова в путь. Наконец они добрались до участка почти на границе осколка. Это была возвышенность, очищенная от мусора. На ней располагалось маленькое здание в пару этажей высотой. К нему-то и устремились недомерки, радостно пища. Еще бы! Без игрока их бы всех сожрали крысы в том проходе. Игрок стоял снаружи, коротышки копошились внутри, пес грыз трубу, найденную рядом, и тоже, наверное, был доволен. Наконец уродцы закончили свои поиски и вылезли из здания. С собой они тащили какие-то свертки. «Ну что, нашли, что вы там искали?» «Да», и коротышка указал на один из свертков. «Там еще и для второго опреснителя запчасти нашлись». «Хорошо, выдвигаемся назад». Обратная дорога проходила в прежнем порядке. Пес впереди, коротышки позади, игрок в центре. Ничего интересного не произошло, если не считать еще одного нападения мелкой стаи крыс. Одну игрок подстрелил из арбалета, а с оставшимися расправился пес. Наконец показалась уродливая пирамидка из мусорных контейнеров, и коротышки издали радостный писк. Они дома. На миг игрок даже позавидовал им. Они дома. Какое заманчиво теплое слово «дом». Их, разумеется, ждали. Ворота с противным металлическим визгом открылись, и оттуда вывалилась целая толпа коротышек. Родные, жены, дети тех, кого он привел назад. Их встречали как героев. Крики, писк. Жены и дети обнимают своих любимых мужей и отцов. В общем, возвращение героев из долины смерти. Проталкиваясь сквозь толпу встречающих, игрок с трудом прошел в тамбур. Возле ворот суетился Суари, пересчитав всех добытчиков и удостоверившись, что вернулось столько же, сколько и вышло, он довольно произнес: «Хорошая работа! Все живы! Старик хочет тебя видеть, поторопись!» И снова переход. На этот раз пришлось идти намного дольше. Убежище старого вождя находилось в самой глубине поселения. Вход в жилище украшало большое, нарядное, расшитое то ли покрывало, то ли ковер. Игрок так и не смог разобрать, чем это когда-то было. Суари, подойдя ко входу, быстро произнес: «Подожди здесь», и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Пробыл он, правда, там недолго, не прошло и минуты, как он появился. «Заходи, только быстро, он очень слаб и говорит с трудом». Откинув полог, игрок вошел в убежище. Внутри царила темнота, едва тлел голубоватый огонек светильника. Воздух был тяжелый, пахло болезнью и смертью. В углу на куче тряпья лежал старик с синеватой кожей, разбросав тонкие руки и ноги, похожие на сучьи деревьев. Он тяжело дышал, с хрипом втягивал воздух. Заметив игрока, он с трудом приподнял голову. — Ты пришел. Это хорошо. Я ждал тебя. Ты смог что-нибудь разузнать о судьбе нашего народа? Пару больших циклов назад старик просил его узнать, что случилось с народом Юмари. Игрок, взглянув на старика, виновато опустил голову. Ему тяжело было смотреть в глаза и видеть в них молчаливую надежду. «Я ничего не узнал. Никто ничего не слышал о союзе Юмари. Я разместил запрос, послал через книгу весть всем игрокам и объявил награду за любую информацию о вас. Откликнулись трое, но их знания не стоили и дайнов, что я им заплатил. Обрывки сведений о том, что вы были, а потом погибли. Никто ничего не знает о вас. Ни в мирах техно, ни среди тех, кто творит магию и поклоняется богам. Нужно спросить оракула, чтобы получить точный ответ, но это трудный путь, который мне пока не осилить. Спасибо. Спасибо хотя бы за то, что попытался. Ты первый, кто согласился нам помочь. Время от времени сюда приходят похожие на тебя. Некоторые убивают нас, другие рыщут в поисках даров вашего бога, но они все уходят. Наш мир беден и отравлен, и это единственное наше спасение перед силой, которой вы владеете». «Почему вы не уйдете отсюда?» — игрок задал вопрос, давно вертевшийся на языке. «Это я не могу покинуть пределы, установленные игрой. Но вы-то можете. Игра над вами не властна. Уйдите отсюда, из этого проклятого всеми богами места, подальше от всей этой отравы, проклятых крыс и прочего дерьма». «Не получится, игрок. Неужели мы не думали над этим еще сотни лет назад? Этот мир выбрали не просто так. Перед тем, как здесь были построены станции и заводы по переработке мусора, мы долго искали подходящий мир, чтобы не нанести урон экосистеме. Этот мирок как раз и выбрали за отсутствие в нем жизни. Мы возвели силовой купол, построили атмосферные станции, чтобы персонал мог работать без защитных скафандров. А потом перенесли сюда опасные производства и исследовательские лаборатории. Потом построили хранилище отходов, заводы по переработке топливных стержней и отработанного топлива звездных кораблей. Проклятые крысы содержались в испытательных лабораториях. На них мы ставили опыты, изучая механизмы выживания и адаптации к различным природным изменениям. Сюда прилетали транспортники, везшие огромные контейнеры со всем, что ты видишь вокруг. Здесь мы перерабатывали все, что могли, а остальное складировали в хранилищах. Так продолжалось долгие годы. Сюда прилетали специалисты и, отработав срок, возвращались домой. Это длилось века, но однажды корабли перестали прилетать. Сначала мы думали, что это просто какой-то сбой. Потом пытались отправить весь домой на станции связи, но ответа не было. Мы послали небольшой спасательный корабль для экстренных случаев. Он не вернулся назад. Вначале оставалась надежда, что все наладится, что за нами прилетят. Годы шли, сменялись десятилетия. Было трудно. Все, что нам нужно, все доставляли корабли, припасы, запчасти, медикаменты. Когда этого не стало, все начало разваливаться. А потом взорвался завод по переработке отработанного топлива. Инженер, который им управлял, впал в отчаяние от того, что никогда больше не попадет домой. Повредил реактор, снабжавший завод энергией. Взрыв уничтожил хранилище отходов, и они попали в атмосферу. И теперь падают вниз в виде дождя. Мы не можем покинуть это место, игрок. Хоть оно нас и убивает. За пределами силового купола мы не выживем. Но и здесь мы вечно жить не будем. Рассказ прервал сухой кашель, буквально сотрясающий все тело вождя. Игрок призвал активатор. У него было заклинание малого исцеления. Оно должно хоть на время помочь старику. «Я могу тебе помочь», — и он направил жезл на вождя. «Не надо. Побереги эту силу для тех, кому она больше нужна. А я хочу умереть». 5 десятков циклов я вел, Юмари. А теперь путь мой завершен. Я помню рассказы отца о том, как подобные тебе появились здесь первый раз. Наши люди побежали к игроку в надежде, что о них, наконец, вспомнили. И корабли прилетели, чтобы увезти их домой. А тот игрок просто их убил, собрал их жизни и бросил на алтарь вашего проклятого бога. Потом стали появляться другие. Мы пытались с ними говорить, но одни нас убивали, а другие просто искали неведомое нам, а потом уходили куда-то. Ты первый из них, кто не убивал, а помогал. Почему? Сложный вопрос, на который нелегко ответить. Да и не каждому он бы сказал правду. Игра научила его держать душу на замке. Но старый вождь был тем, кого он уважал. Очень редко он встречал тех, кто не только услышит, но и поймет. Слова давались ему нелегко. Слишком сложно объяснить свое решение, принятое когда-то. Я служу хаосу, а не злу, старик. Владыке меняющихся миров все равно, чьи жизни я положу на его алтарь. Будут ли это женщины или дети, старики или молодые, умрут, чтобы темное пламя на его алтарях горело ярче. Ему все равно, а мне нет. Игрок сам решает, чей эмбиент он принесет в дар смеющемуся господину. Эмбиент — проклятие игроков. Стоит лишь раз поддаться соблазну, дать слабину, и он украдет у тебя разум и душу. Ты будешь убивать, убивать и убивать, пока рядом есть те, чьи жизни можно отнять. И чем больше ты убиваешь, тем больше с каждой отнятой жизнью теряешь себя, растворяясь в водопаде чужих смертей. Я этого не хочу. Не хочу стать чудовищем, способным сеять лишь смерть. Поэтому я убиваю лишь тех, кто сам не ценит чужие жизни или когда мне не оставляет выбора. Старик долго молчал, и в тишине раздавалось лишь его хриплое дыхание. Видимо, он думал над словами игрока. «Послушай меня. Может, ты возьмешь наши жизни, игрок? Может, ты оборвешь это тягостное существование без надежды? Мы умираем, и спасения нет. Никто не придет и не спасет наши жизни. Дети умирают все чаще, и из тех, кто выживает, половина уроды, которые долго не протянут. Еды все меньше, техника постоянно ломается, и скоро она совсем перестанет работать. Так пусть же все это прервется разом, чем существовать без надежды и радости, зная, что все закончится смертью». «За этим ли ты звал меня, старик? Об этом ты хотел говорить? Просить о смерти своего народа, которому служил столько лет?» «Ответь мне. Ответь на мою просьбу, игрок». На секунду он задумался над словами вождя. Сделать это легко, собрать их в одном месте, под каким-нибудь предлогом и разом накрыть дыханием прародителя драконов. А оставшихся добьют твари, которых он может призвать из своей книги. Легко и просто, и сразу несколько тысяч жизней лягут на алтарь смеющегося господина. Это бы точно подняло его на одну ступень выше. Но этого ли он хотел? Он вспомнил лица этих существ, как возле прохода они встречали своих родных, как дети бросались к своим отцам. Они ничем не отличались от земных малышей, и всех их убить, тех, кто доверял ему, делил с ним кров и убогую местную еду. Да и надо ли ему это? Скоро малый турнир, на подготовку к нему затрачено много времени и сил, и сейчас подниматься на ступень выше ни к чему, это испортит все его планы. «Нет, вождь. Если ты так хочешь всех убить, обратись к другому игроку. Или сам их отправь в последний путь, а мне это не нужно». Вождь, услышав слова игрока, довольно кивнул. «Я рад, что в тебе не ошибся. Я испытывал тебя, и ты прошел испытание и достоин награды». Порывшись в тряпье, лежавшем вокруг него, он вытянул оттуда странную спираль и протянул игроку. «Возьми». Игрок с удивлением повертел в руках странный дар. Тонкая спираль, почти невесомая. Казалось, она сделана из жидкого стекла, очень легкого, и при этом эластичного и упругого на ощупь. Вначале она была серебристого цвета с какими-то голубоватыми прожилками внутри, но постепенно в руках игрока стала менять цвет на светло-бирюзовый. Внутри нее находились какие-то объекты, похожие на драгоценные камни, которые слегка мерцали, меняя цвета. Казалось, что это живое существо, только очень странное. Игрок смотрел, как оно пульсирует в его руках, а пальцы ощущали легкое покалывание, как от слабых разрядов тока. Он с трудом оторвал взгляд от заворожившей его вещи и поднял глаза на старого Юмари. «Что это, мудрый? И почему ты мне это отдаешь?» «Это Тайвари. Когда-то она принадлежала моему предку. Он руководил всем на этой планете. Ты рассказывал мне о разных мирах и о машинах, что подсказывают решения или производят расчеты. У нас тоже такие были. Мы создавали разные механизмы, и они помогали нам странствовать среди звезд, строить города и заводы, познавать мир и многое другое. Но со временем предки поняли, что самая совершенная машина у нас уже есть. Это наш мозг. Дарованный богами, он является идеальной машиной для всего. Просто ему нужно помочь реализовывать все то, что в него вложено. Наши ученые долго думали, искали способы это сделать и создали это устройство». Он указал на странную спираль. «Она усиливает работу мозга, хранит в своей памяти все, что видел и знает его владелец. Содержит знания, необходимые для принятия решений, позволяет производить сложные расчеты. Кроме того, она самообучается и помнит то, чему ее научили прежние владельцы. Еще она может взаимодействовать с различными приборами и даже ими управлять». Игрок с сомнением смотрел на странную спираль в своих руках. «Это ценная вещь. Почему ты мне ее отдаешь? Разумнее отдать ее Суари, раз он будет твоим преемником. Эти знания могут ему помочь. Да и смогу ли я использовать ее? Ведь мы отличаемся друг от друга. Иной мозг, иная физиология». «Сначала отвечу на второй вопрос. Тайвари сама подстроиться под тебя. Для этого потребуется время, причем немалое, но так будет. И тогда ты почувствуешь, какие она дает возможности. Просто надень ее на руку и дай ей время, все остальное она сделает сама. А теперь отвечу на первый вопрос. Почему я не оставляю ее Суари? Это бесполезный игрок. С ней или без нее Суари ничего не изменить. Еще 50 лет назад здесь жили 5000. Сейчас меньше 3. Еще через 30 циклов едва ли останется 1000. А возможно, и того меньше. А еще через 20-30 лет здесь не будет никого. Это неизбежно. И не изменить, не остановить что-либо я не могу. И никто в этом мире не сможет. Оборудование приходит в негодность и все чаще ломается. Качающие воду, опреснители, генераторы — все очень изношено и требует ремонта. Нужны запчасти, которых просто неоткуда взять, еда, которую мы выращиваем, вода, которую мы пьем — все отравлено ядами, попавшими в атмосферу после взрыва завода. Мы сами меняемся из-за постоянного воздействия радиации. Дети, взрослые, ты видишь, во что мы превратились?» Он устало взмахнул рукой, а его тело сотряслось от сухого кашля. Откашлившись, он продолжил. «Крысы плодятся, а мы вымираем. Ты рассказывал мне про техномиры, где умеют строить корабли, летающие среди звезд. Нас еще можно спасти, если забрать из этого проклятого места. Я прошу тебя, игрок. Нет, я умоляю, пойди к ним, покажи Тайвари. В нее я... вложил свою просьбу о помощи. В ней есть знание о том, как найти этот мир среди тысячи звезд и проложить к нему путь. Пусть они прилетят и заберут нас отсюда. Мы будем им слугами или рабами, нас еще можно спасти. Если у них развита генная инженерия, все еще можно исправить, и следующие поколения родятся здоровыми». У нас остались знания предков, звездные карты, технологии. Все это мы отдадим тем, кто нас спасет. Отчаянная мольба, крик души слышались в каждом слове умирающего вождя. Последняя надежда и шанс на спасение всего, что ему было дорого. «Это трудно, старик, выполнить твою просьбу. Подходы к техномирам контролируют сильные кланы игроков, старающие не допускать контактов с этими мирами. Из-за этого в основном и происходят войны кланов, но я попытаюсь это сделать, хоть мне и потребуется время». «Все, о чем я тебя молю, это как раз о том, чтобы ты попытался. Время у тебя будет, пусть его и не так много, но мы продержимся. Тайвари станет тебе наградой и вестником моих слов. Она послужит тебе верным помощником. Быть может, она поможет тебе выжить и подняться к трону твоего владыки». «Скажи, а зачем тогда ты просил убить твой народ? В чем смысл этого испытания?» «Чтобы узнать, можно ли верить тебе. Я не мог доверить Тайвари тому, кто использует ее во зло, тому, кто забудет о моей мольбе, едва покинув этот мир». «И что было бы, если бы я согласился убить твой народ?» «Ты бы умер, игрок. Даже моих слабых сил хватит, чтобы использовать вот это». И он, приподняв покрывало, показал прибор, похожий на какое-то оружие. «С помощью него когда-то разрезали обшивку звездных кораблей. Его силы хватило бы, чтобы превратить тебя в горстку пепла. Я убил бы тебя в знак отмщения за всех тех, кто погиб в моем мире от рук других игроков. И за мою разрушенную последнюю надежду на спасение моего народа». «В следующий раз, если захочешь предложить сделку, просто потребуй книгу и заставь игрока записать условия сделки. Тогда игрок будет обязан выполнить условия договора. Я тебе покажу, как это делается. Книга!» Перед игроком возникла темная книга, зависшая в воздухе. Положив на нее руку, игрок неспешно произнес: «Я обязуюсь в течение 30 больших циклов предпринять все, что от меня зависит, чтобы передать весть в техномиры. Взамен я принимаю в качестве платы вещь, называемую Тайвари». Книга ярко засветилась, когда игрок закончил говорить и убрал с нее руку. «Договор заключен, плата принята. Теперь я не смогу не выполнить наш договор». Старик внимательно выслушал слова, а потом кивнул. «Спасибо. Теперь я могу умереть спокойно. Я сделал все, что мог. Ступай, игрок. Мне нужно отдохнуть». Силы покидали старика. Долгий разговор отнял их слишком много. У входа игрока ждал Суари. «Ну что, вы поговорили?» «Да, все хорошо. Скоро он умрет, и я стану вождем. Мне потребуются подарки и угощения для тех, кто меня поддержит. У тебя есть еще вкусная еда, что ты приносишь?» «Да, еда осталась». «Продай мне ее всю. У меня есть чем тебе заплатить». «Хорошо». Не успев еще отойти от тяжелого разговора с вождем, игрок уже заключил новую сделку. Проведя его к своему жилищу, Суари, покопавшись внутри, вынес несколько брусков ярко-красного металла и протянул их игроку. Потом появилась большая колба с густым темно-желтым маслом и, наконец, связка прутьев из темно-серого металла. В ответ игрок, открыв свою сумку, выложил еду, связки рыбы, плотно набитые мешки фруктов и орехов, несколько больших окороков мяса. Суари долго смотрел на растущую гору еды и что-то подсчитывал в уме. Наконец игрок закончил выкладывать припасы. «Это все». Суари довольно кивнул. «Ты принес много. Забирай». И он подтолкнул к игроку то, что предложил для обмена. Игрок, не торгуясь, сложил все в свою сумку. «Ты скоро отсюда уйдешь?» «Да, у меня больше нет дел в вашем мире». Суари задумчиво смотрел на игрока. «Я завидую тебе, игрок. Ты свободен, как ветер, прыгаешь по мирам, путешествуешь. Видишь сотни разных мест, ешь вкусную еду и пьешь чистую воду, и даже вино. Ты никого не боишься, убиваешь кого захочешь. Ни время, ни пространство над тобой не властны. Я тоже так хочу вырваться из нашего проклятого мирка. Я даже возносил молитвы вашему проклятому Богу, чтобы он избрал меня в качестве своего служителя, но он молчит и не слышит моих просьб. Скажи, что мне сделать, чтобы стать таким, как ты?» «Я не знаю, как это сделать, Суари». «Не мы выбираем, а нас выбирает. Ты можешь приносить жертвы, убить всех здесь живущих, молить без конца, но хаос не услышит тебя. Я не просил такого для себя. Я просто шел домой с занятий, когда увидел сверкающий проем, зовущий меня. Я вошел в него и стал игроком. Я прошел лабиринт, где убивал, чтобы спасти свою жизнь. Потом были дорога и школа испытаний. Но никто из тех, с кем я говорил, не хотели становиться игроками. Это игра случая, шутка сумасшедшего бога. Каким образом выбираются игроки, не знает никто». Суари, выслушав игрока, кивнул головой. «Я догадывался о чем-то подобном. Пора уходить. Дела в этом мире завершены. Компас!» Перед игроком появился сверкающий диск. Запас энергии для переброса собран. На экране видны три точки переноса, куда можно совершить прыжок из этого осколка. Пляж был ему не нужен, он только оттуда. Оставался муравейник и скала. На скале тоже делать нечего. Мертвый осколок камня, торчащий посреди бушующего моря. А вот в муравейник ему как раз и надо, чтобы завершить сделку, на которую он потратил кучу времени и сил. Так что здесь даже думать не надо. Выбрав отметку на экране, игрок скомандовал. «Прыжок!» Сверкающий кокон охватил игрока. На миг он ярко вспыхнул и исчез, покинув этот мир. Суари, наблюдавший за этим, грустно качнул головой и стал прятать разложенную еду в свое жилище.